все помыслы взрослого Джонса, занятого кормлением своего выводка, направлены на то, чтобы отрыгнуть целую креветку. И он, видимо, не замечает, как в общей свалке появляется третья головка. В последний момент с отчаянным видом пассажира, хватающего маленький бумажный пакет из 50-й воздушной ямы, он снует свою голову в первый попавшийся клюв. Но когда кончается последняя спазма, и взрослый Джонс может сосредоточиться не только на своих внутренних ощущениях, он замечает, что кормил чужого отпрыска. И тогда Генриетте приходится убегать от гневного возмездия, изящно переваливаясь на толстых лапах. И даже если ей не удалось удрать, и она получила взбучку за свое преступление, то и тогда ее довольная физиономия говорит о том, что игра стоила свеч. В те времена, когда эти места посетил Дарвин, здесь еще обитали остатки парагвайских индейских племен, тщетно сопротивлявшихся колонистам и солдатам, которые навязали им войну на истребление. Говорят, что индейцы были неотесаны, не хотели приобщаться к цивилизации и вообще не обладали никакими качествами, за которые они хоть в малейшей степени заслужили бы милосердие. Словом, подобно великому множеству видов животных, под благотворным влиянием цивилизации они исчезли с лица земли, и, по-видимому, никто не оплакивал их исчезновение. В различных музеях Аргентины можно увидеть немногие оставшиеся после них предметы – копья, стрелы и тому подобное. И неизбежно большую и довольно мрачную картину, которая должна иллюстрировать наиболее отвратительную черту характера индейцев – их склонность к распутству. На каждой из этих картин изображена группа свирепых индейцев, горцующих на диких скакунах, у их вождя – неизменно перекинута через седло белая женщина в прозрачном одеянии и с таким бюстом, что позавидовала бы любая современная кинозвезда. Во всех музеях эта картина почти всегда одна и та же. Разница только в числе изображенных индейцев и в пышности груди их жертвы. Это, конечно, очень поучительная картина, но меня всегда озадачивало одно. Почему рядом с ней не висят другие произведения искусства, которые изображали бы цивилизованных белых людей, уносящихся на скакунах с соблазнительной индианкой? Такое ведь случалось так же часто, если не чаще, как и похищение белых женщин. История тогда получила бы любопытное освещение. Но, тем не менее, эти вдохновенные, но плохо написанные картины умыкания имеют одну интересную черту. Сделанные для того, чтобы представить индейцев в самом невыгодном свете, они преуспели лишь в одном. Мужественные и красивые люди производят очень сильное впечатление. И больно сжимается сердце при мысли, что все они истреблены. Путешествуя по Патагонии, я старательно искал предметы, некогда принадлежащие индейцам, расспрашивал всех об этом народе. Все рассказы, к сожалению, оказались на один лад и ничего мне не дали. А что касается предметов, то оказалось, что лучшего места, чем пингвинья столица, найти было нельзя. Однажды вечером, когда мы вернулись после целого дня трудных съемок и пили вино, сидя у очага, я с помощью Марии спросил сеньора Уичи, много ли индейских племен жило в этих краях. Свой вопрос я сформулировал очень осторожно, так как мне говорили, что в жилах Уичи течет индейская кровь, и я не знал, гордится он этим или нет. Губы Уичи тронула добрая улыбка, и он сказал, что в окрестностях обитало самое большое в Патагонии индейское племя, и что там, где теперь живут пингвины, до сих пор можно найти следы пребывания индейцев. Я нетерпеливо спросил, что же это за следы. Уичи снова улыбнулся, встал и исчез в своей темной спальне. Было слышно, как он выдвинул что-то из-под кровати. Через минуту он вышел и поставил на стол ящик. Сняв крышку, он вывалил содержимое ящика на белую скатерть, и у меня перехватило дыхание. Я уже говорил, что видел в музеях всякие предметы старины, но по сравнению с этим все они были ничто. Уичи вывалил на стол целую кучу изделий из камня всех цветов радуги. Здесь были всевозможные наконечники для стрел, от маленьких, величиной с коготь мизинца, изящных и хрупких на вид, до больших с куриное яйцо. Здесь были ложки из морских раковин, разрезанные надвое и тщательно отшлифованные, длинные изогнутые каменные лопатки, чтобы доставать из раковин съедобных моллюсков, наконечники для копий с острыми, как бритва, краями, шары, круглые, как бильярдные, только с желобками для ремешков, которыми они связывались. Они были столь совершенны, обработаны с такой точностью, что просто не верилось, как все это можно было сделать без помощи токарного станка. Здесь были и чисто декоративные предметы. Раковины, аккуратно просверленные, служившие серьгами, жерелья из красиво подобранных желтовато-зеленых камней, похожих на нефрит, нож из тюленей кости, который явно служил украшением, а не для дела. На нем был несложный, но вырезанный с большой точностью узор.